Глава 14. Вот уж не думал, что буду скучать по Рою. Вика была в своем репертуаре, генерировала все новые проблемы. Впрочем, пока польза от нее сильно перевешивала возможные трудности. «Все еще не понимаю, что мешает отказаться? Тебе так важен титул баронессы? Ты же звезда и зарабатываешь вообще на другом». «Да не особо». Вика всерьез задумалась. Раньше она воспринимала титул и даруемые им привилегии как должное, хотя там от привилегий одно слово. Главное, сколько у тебя денег и влияния, а не приписка к имени. Но тогда я не смогу помочь тебе стать аристократом. Между прочим, процесс хорошо продвинулся. У меня сразу возникли определенные подозрения насчет способа. Женить меня, что ли, надумала? Да и хрен с ним. Думаешь, император не даст мне титул в обмен на какую-нибудь полезную технологию? Постарался принять беззаботный вид и с важным лицом ткнул в потолок. Я ему как минимум на графа выдам. И тебя графиней сделаем. Вообще никаких проблем не вижу. Твой отец тебе еще кланяться будет при встрече. Тогда действительно нечего там делать. Вика вздохнула с облегчением и посмотрела на меня совсем по-другому. Точно. Я же до сих пор голый. «А ты надолго?» «Несколько часов точно есть. Андрей как-то туманно позвал меня сюда. Странно, что не сказал про брата». «Это он по моей просьбе, еще до прихода Вити. Нам поступило предложение». Девушка открыла письмо на ноутбуке и уступила мне место, встав сзади. Так она могла отлично рассмотреть мою задницу, пока я шел к креслу. «Ну, мне не жалко. Пусть любуется». Несколько минут читал официальное письмо от корейской корпорации IT Group. Оно началось с длинного списка регалий и их лучших проектов. Получается, им принадлежала треть самых успешных мобильных игр. Дальше шел поток лести и заверений вечной дружбы между нашими народами. И, наконец, потоки воды закончились конкретным предложением. Продать наш проект за 50 миллионов рублей и место в совете директоров отдельно созданной фирмы. «И что ты думаешь?» — откинулся на мягкую спинку, прислушиваясь к себе. «Странно. Обычно после пробуждения меня сразу тянуло в туалет, но сейчас не было никаких позывов. Зато пробудился голод. Здесь есть еда или придется вызвать доставку?» «Я обо всем позаботилась». Вика сбегала к холодильнику и вернулась с несколькими контейнерами. «Не знала, когда ты точно вернешься, и подготовила блюдо, которое не нужно разогревать. Будешь чай?» «Конечно». С интересом изучил содержимое контейнеров. Сырое мясо с желтком, горчицей и лимонным соком, то есть тартар, разные сэндвичи и овощной салат. «Отлично. То, что нужно для набивания желудка с большим удовольствием, особенно с горячим сладким чаем». Перед тем, как откусить большой кусок хрустящего хлеба, напомнил свой вопрос. «Мне интересно узнать твое мнение по поводу письма из Кореи». «Они держат нас за дураков. Думают, немного лести и брошенный медяк заставят бежать к ним, виляя задом. А ведь у нас уже больше 10 000 донаторов. Сумма на счете вообще перевалила за 5 миллионов. И это без широкой рекламы». Вика поставила передо мной исходящую паром чашку, а также молоко и сахар. «Но решать тебе. Я поэтому и решила показать письмо, а не кинула его в мусорку». «В следующий раз можешь сразу удалять. Ты абсолютно права». Моя реакция вызвала у Вики широкую улыбку. Как и любая девушка, она обожала слышать волшебные сочетания «ты права» и неважно, о чем именно шла речь. «Еще что-то случилось?» «Да, готово следующее обновление. То самое, к которому мы долго готовились. Игроки ждут с нетерпением. И можешь посмотреть общую статистику». «Цифру оставлю на вас с Андреем, если ты еще не наняла финансиста». Озорной взгляд девушки подсказал, что я угадал. «Каков его прогноз?» «Текущими темпами через год мы завоюем китайский рынок», — уверенно ответила девушка. «Гораздо быстрее, если добавим рекламу». «В принципе, посмотрим, как поведет себя игра после обновления. И можно начинать». 50 000 кредитов — очень неплохая сумма. Хотя нет, 5 миллионов рублей. Легион не предусматривал обратной конвертации. «Не проблема. Я найду, куда их потратить». Для реализации всех задумок мне все равно требовались миллиарды. Несколько минут Вика копалась в смартфоне, и краем глаза наблюдала, как я молча ем. Я же проверял сообщения. Как обычно, никаких новостей. Даже странно, почему все враги решили разом притихнуть? Возможно, готовилось что-то крупное. Или же слухи о моем магическом даре наконец разошлись по Хабаровску. «Хочешь посмотреть новое обновление?» — предложила девушка, когда я доел. «Давай». Я не успел заметить, как она переместилась в кресло, тесно прижимаясь ко мне. Тонкая ткань шелковой пижамы спокойно пропускала тепло ее тела. Сразу стало жарковато. Несколько минут Вика увлеченно рассказывала о проделанной работе и затем резко встала. «Замри вот здесь, пожалуйста!» Девушка поставила телефон на подставку посреди комнаты. Специальный алгоритм говорил, как нам нужно встать и повернуться, чтобы полностью нас просканировало. Получилось почти как в реальности, с легким приукрашиванием в некоторых местах. «Ну как, будем редактировать?» «Итак, нормально, запускай». Наклонился поближе, чтобы лучше видеть. Экран у телефона был не таким уж большим. Лично я бы предпочел планшет. Но 90% наших игроков использовали именно смартфоны, причем заходили в рабочее время. Логичнее тестировать именно так. Всего через несколько секунд наши аватары появились в роскошном особняке. По понятной причине в версии Вики были разблокированы все платные локации. Девушка сразу заявила, что хочет протестировать все варианты, и отправила наши цифровые копии в спальню. Мы действительно сделали огромное разнообразие. Со стороны действия клонов смотрелись великолепно. Чувственно, страстно, сексуально. Даже я возбудился. Что уж говорить про давно скрестившую ноги Вику. Она постоянно прикусывала губы и бросала на меня многозначительные взгляды. Но при этом мужественно терпела и не делала следующий шаг. Пришлось брать все в свои руки. Резко встав, схватил взвизгнувшую девушку на руки и потащил в постель. По дороге она каким-то образом избавилась от немногочисленной одежды. Ощутив под собой мягкую простыню, Вика перевернулась на живот и умоляюще повиляла бедрами. «Не думаю, что многие мужчины на моем месте отклонили бы подобное приглашение. И я точно не входил в их число». Звонко шлепнув по аппетитной заднице, я навалился на протяжно застонавшую девушку. Не помню, сколько мы поддавались страстному порыву с яркими финалами. Оставив мирно засопевшую Вику, я все же посетил туалет и быстро помылся. Утоленный было голод вернулся с удвоенной силой. В холодильнике нашлось несколько контейнеров, содержимого как раз хватило, чтобы приглушить ноющую боль. Еще немного посидел в кресле, так и не заботившись одеждой. Почитал новости, немного полистал ленту и, наконец, лег рядом с Викой. Свободное время подходило к концу. Скоро Сагитария подойдет к станции, где мы должны встретиться с представителем заказчика. Напоследок сказал Андрею, чтобы устанавливал секс-обновление. Как раз вовремя вернулся на корабль. Мы вошли в систему и сразу получили уведомление о смене маршрута. Заказчики ожидали нас на небольшом спутнике газового гиганта. Условия там были максимально недружелюбные. Дикие скачки температуры, агрессивная атмосфера, не поддающаяся сканированию с поверхности и постоянные землетрясения. В общем, отличное место, чтобы поставить небольшую станцию. Так они еще и требовали приземления в конкретной точке. «Ну, не знаю. Выглядит слишком подозрительно. Валькирия вернулась за несколько минут до меня. Зачем менять место встречи? Да еще на такое!» «Напротив, все логично», — не согласился с ней Трой. «Вы не забыли, что у нас заказали запретную технологию? Получить разрешение на ее исследование и разработку стоило огромных денег. Им совсем не нужны конкуренты». «Думаешь, украдут?» — удивилась девушка. «Кто-то посмеет напасть на легионеров?» «Из-под тяжка, как нефиг делать. Запустить ракету, взорвать бомбу, нанять пиратов. Вариантов полно. Здесь же видно любых чужаков, и не залетят случайные корабли. Подозреваю, у них здесь где-то спрятан крейсер с очень крутыми пушками». «Если и так, то маскировка у него точно отменная», — вступил в беседу Херцер. «Датчики и радар ничего не видят». «Это еще ничего не значит. Существует много способов спрятаться у всех на виду», — прервал их спор и отправил по своим местам. «Готовьтесь к жесткой посадке». Я старался плавно опуститься к гитарию, но сенсоры мгновенно ослепли из-за мощнейшей бури, пришлось прятать их за бронешторками. Осталось полагаться на расчеты бортового компьютера, на который поступили данные от заказчиков о расстоянии до поверхности. Окажись Земля ближе или дальше, чем мы думаем, и жесткой посадки не избежать. 3, 2, 1. Есть контакт! Херцер настолько переживал за свою малышку, что не смог сдержать эмоции. «Это не атмосфера, а настоящий коррозийный коктейль. Лучше не задерживаться здесь ни одной лишней секунды, иначе наша обшивка превратится в выеденное червями яблоко». «Мне и самому здесь не нравится». Последовательно проверил все системы. Корабль был в порядке, но Херцер прав. Со временем нас сожрет агрессивная атмосфера. Что мне не нравилось гораздо больше, полностью пропала связь со Вселенной, работал только интерфейс Легиона. «И что дальше? Как мы получим от них сигнал?» «Меня глючит или я слышу стук?» До того расслабленно лежавшая в кресле Фокси напряглась, ее ушки встали торчком. «Он доносится со стороны трюма». Я попросил Рокси проверить. Ее мастерская находилась как раз там. Лолька подтвердила. «Да, кто-то настойчиво стучит снаружи в аварийный люк». «Понятно. У нас вроде нет там ничего ценного. Тогда переходим в боевые оболочки и встречаем гостей. Херцер, будь готов взлететь по моей команде. Рокси, если увижу тебя без скафандра, отшлепаю. Брала бы пример с Фридриха». Филин заявил, что слишком стар для экстремальных перелетов, и залез в капсулу анабиоза. Я лично одобрил идею. Так он оставался в безопасности даже в случае разгерметизации. «Я в состоянии о себе позаботиться», — тут же задиристо ответила Лолька. «И я же не дура! Ношу твой дурацкий скафандр! В нем жарко!» «Активируй систему климат-контроля. Не экономь заряд. У нас полно батарей». «Да не, терпимо. Лучше поберегу энергию». Иногда жительница уничтоженного мира проявляла гораздо большую бережливость, чем я. Не было времени убеждать ее, что физическое состояние важнее, чем экономия на искрах. Перенесся в скоростную оболочку и невольно сжал кулаки. На всякий случай я прихватил полный комплект вооружения, но плазменная винтовка осталась на спине, а мечи не покидали ножен. Мозг автоматически переключился в боевой режим. Казалось, сейчас крышка капсулы уйдет вверх, я схвачу верные энергетические мечи и влечу в орду инопланетных тварей. Валькирия пришла навстречу в облике высокой мускулистой амазонки, Фокси в забавном шлеме с металлическими ушами. Трой же оставался троем. По моей команде он разблокировал замок, и внешняя дверь ушла в сторону, открывая пришельцам доступ к переходному шлюзу. Через минуту мы выровняли атмосферу и впустили их к нам. Сектор Ши. Планета Ши-2. Город Тинт. Сухопутные силы Роя движутся из трех ближайших гнезд. Приблизительная оценка количества — 65 миллионов. Уровень угрозы — Е. Цель миссии — защита города. Количество доступных клонов — 8,9 миллионов. Награда — 10 кредитов в час, вознаграждение за убийство особей Роя. Стандартная миссия для новичков. Эмилио очнулся в капсуле и несколько раз перечитал светящиеся перед глазами буквы. Он не особенно понимал, о чем речь. Да, в презентации говорилось про войну с жуками и проект «Легион», но неужели он прямо сейчас пойдет воевать? «Чего разлегся? Первый раз, что ли?» Слева послышался грубый голос, по капсуле ударили чем-то тяжелым, и стенки недовольно завибрировали. «Вставай! Освободи место для следующего легионера!» Эмилио вцепился в острые края, с трудом повернулся, перекинул ногу. Все тело будто затекло, и мышцы никак не хотели возвращаться к жизни. Он был медленнее обычного в несколько раз. «Ну точно, новичок!» — говоривший выглядел очень странно. «Вроде боец в броне, но какой-то очень избирательный». «Ты что, не проходил обучение?» «Нет, та крыса сразу послала меня сюда». «Эти уроды-менеджеры совсем разленились. Из-за тысячи кредитов штампуют сплошное мясо. Ладно, проведу тебе экспресс-курс. Все равно шаттл прилетит через несколько минут. У этого робота забираешь снаряжение», — показал он рукой на подлетающую машину. «Винтовку крепишь сюда, патроны — сюда. Можешь еще добавить гранаты. Ну, раз новичок, то лучше не стоит. Все понял?» «Можешь повторить». Эмилио никак не мог отойти от шока и откровенно тупил. Он находился в параллельной реальности, на другой планете, в чужом теле. «Вот же!» Остаток фразы заглушил громкий писк. Незнакомый помощник развернулся и ушел, присоединившись к бегущему потоку. «Некогда мне! Сам разбирайся!» Через несколько минут довольный собой Эмилио распихал боеприпасы и побежал за остальными. Там их подобрал настоящий космический корабль. Мужчина едва не уронил винтовку, поймав ее в последний момент негнущимися пальцами. Соседи, не скрываясь, ржали над неловким новичком, а он ничего не мог ответить. Одна мысль о том, чтобы врезать по зубам ближайшему легионеру, вызвала очень гневное предупреждение системы. Эмилио сразу понял, лучше ее не злить, и отвернулся к крохотному иллюминатору. Пейзажи выглядели лучше, чем в фантастических фильмах. Песок, развалины, остатки уничтоженной техники. Некогда это был цветущий мир, теперь же все забрал рой. Больше всего мексиканцев впечатлил кажущийся бесконечным город, окруженный высоченной стеной. Система выдала уведомление, что в Тинте больше 50 миллионов разумных. Куда там крупнейшим городам родной планеты? Мощный толчок вырвал Эмилио из раздумий. Задняя дверь шаттла распахнулась, выпуская их наружу. Он выбежал за остальными и успел заметить, как на него прыгнула страшная тварь с ярко-красным панцирем. Мощные игольчатые челюсти вонзились точно в горло. Несколько мгновений страшной боли, и Эмилио вернулся в капсулу. Новоиспеченный легионер вскочил, хватая ртом воздух. Он вырвал винтовку у подлетевшего робота и вертелся вокруг своей оси, ожидая нового нападения. Его не последовало, в отличие от бурного смеха от других солдат. Обидно, зато помогло прийти в себя. «Что? Штраф в 30 кредитов за потерю оболочки? Мерда! А как же бесплатное снаряжение? В каком смысле речь только о первом комплекте оружия и наборе боеприпасов?» Ругаясь себе под нос, Эмилио закрепил оружие на броне и побежал к шаттлу. Во второй раз он выходил в числе последних и несколько секунд следил за развернувшимся на стене боем. Небольшой отряд атаковали с нескольких сторон, другие стреляли длинными очередями и почти никого не убивали. От полного уничтожения спасала странная реакция тварей. Завалив одного легионера, они набрасывались на него и жрали, не реагируя на внешние раздражители. Рядом возникла знакомая тварь, которую система обозначила как 3R-194L1. Эмилио прицелился в широко раскрытую пасть и не сдержал злорадной улыбки. «Жри, свинец!» «Не понял. Какого...» Несколько громких щелчков оповестили незадачливого легионера, что он забыл подсоединить магазин. В этот раз боль длилась дольше. Его начали жрать с ног. В третий раз Эмилио тщательно проверил, чтобы его винтовка была заряжена. Ему не повезло, в шаттле оставалось место у самой двери, и едва она распахнулась, на них снова набросились твари. Он успел выстрелить, но пули отскочили от прочного панциря, и тварь в прыжке откусила ему голову. Ох, как же там воняло! «Легионер Эмилио, за содействие в убийстве 3R-194L1 вы получаете 1,2 кредита. Ваш текущий баланс — 661,8 кредитов». «Куда делась моя тысяча?» — закричал Эмилио. Система предложила заплатить за справку, и он послушно лишился еще одной единички. «Тот горячий источник стоит 250 кредитов? Да я придушу ее собственными руками!» Гнев помог ему справиться со страхом. В четвертый раз Эмилио продержался почти 20 минут и убил 4 3R-194L1, получив за каждую по 10 кредитов, и еще немного заработал, помогая остальным. Все шло хорошо, пока не появилась следующая тварь. Похожа на прошлую, но больше и злее. А еще она умела прыгать. Пятая и шестая смерть прошли по похожему сценарию. Седьмую принесли метающие шипы скорпионы. Постепенно Эмилио приноравливался и жил все дольше. Казалось, жизнь налаживается, пока он случайно не убил чужую цель. Незнакомый легионер что-то сказал про маму Эмилио, и дальше все заволокло красным туманом. Он перехватил винтовку на манер дубины и врезал по ухмыляющейся морде. Очнулся в опостылевшей капсуле. Система моментально уничтожила оболочку опасного легионера и оштрафовала на 500 кредитов. Следующее взыскание обещало в размере 5000. Дальше шло отключение от проекта. «Да уж, не забалуешь», — вздохнул Эмилио, вставая из капсулы. Постепенно он привык к новому телу и почти не замечал заторможенности движений. «Приношу извинения, больше не повторится». Никакого ответа не последовало. Мужчина подождал, пока пролетят несколько шаттлов, и улетел в другой район, чтобы не сталкиваться с тем парнем. Тот участок был гораздо опаснее, стрелять и умирать приходилось постоянно, зато постепенно на счете накапливались заветные кредиты. Он отыграл потерянную 1000 и пошел в плюс. Особенно хорошо стало, когда Эмилио заплатил за подсветку уязвимых мест на панцирях личинок, так их называли другие легионеры. Под конец ему даже удалось пристрелить скорпиона. Все закончилось активацией до того молчащих турелей и ковровыми бомбардировками. Механический голос объявил о завершении миссии и выплатил по 10 кредитов за каждый проведенный здесь час. Всего получилось 320, плюс награда за убийство тварей. В капсулу Эмилио уложился, не скрывая счастливой улыбки. Он заработал целую кучу песо. Завтра же уволится с ненавистной работы, оплатит долги за коммуналку и начнет зарабатывать нормальные деньги. 10 лет до прибытия Роя? Ха! Он 20 раз успеет накопить на переход в безопасный мир и уйдет туда богатым. Вместо своей постели Эмилио вновь оказался в злополучном горячем источнике. Белая крыса нагло дрыхла с задранной мордой, пуская пузыри из широко распахнутой пасти. Под водой прекрасно виднелось кое-что очень интересное. Злорадно улыбнувшись, мужчина подкрался к спящей и попытался взяться за аппетитные холмы. В следующий миг его будто схватила невидимая рука и переместила к противоположному краю источника. «Уже вернулся? Быстрый же ты!» Широко зевнув, крыса погрозила человеку пальцем. «До тебя долго доходит, да? Я же сказала, не раньше, чем заработаешь 1 миллион. И то подумаю». «Ладно, посмотрим на твои результаты». Будто рисуясь, девушка привстала, демонстрируя шикарную грудь. Эмилио как-то сразу вспомнил, что у него уже очень давно не было женщины. Мужчина постарался принять независимый вид и расслабленно откинулся на край. Сейчас его агент удивится прекрасному результату. Другие легионеры с трудом набирали несколько сотен. Он же смог. «Всего 2000! Ты что, вообще умственно отсталый?» Долорес покрутила пальцем у виска и страдальчески закатила глаза. «Послали же владыки и имбецила!» «В каком смысле? Это лучший результат среди всех легионеров на моем участке!» — искренне возмутился Эмилио. «Он знал, что хорошо сражался!» «Для новичка, может быть, и нормально. Но я напомню специально для скорбных разумом. В своей первой миссии Цезарь заработал больше 33 000 кредитов!» Крыса испустила полный страдания вздох и с головой окунулась в горячую воду. Остался торчать один нос. «О, владыки, ты еще и штраф получил за нападение на другого легионера! Да меня все агенты засмеют!» «А этот Цезарь тоже сразу попал на стену», — нахмурился мужчина. Ему очень не нравилось, когда его сравнивали с другими. «Дай-ка посмотрю». «Ну надо же!» Долорес снова вынырнула и уставилась в пустоту. «Оказывается, его засунули в обучающую симуляцию. На вашей задрипанной планете прошло 3 месяца, а внутри 20 лет. Вот где он научился так хорошо стрелять». «Мьорда, почему ты не сделала то же самое? Немедленно отправь меня на тренировку, и посмотрим, сколько я заработаю после нее». Мужчина не на шутку разозлился. «Не могу. Ты прошел первую миссию и тем самым стал полноценным легионером. Поздравляю!» Долорес достала трубочку и с мерзким гудением выдула из нее цветную ленточку. «Возможность бесплатного обучения закрыта. Вместо него ты получил приветственный бонус, помнишь? К тому же, по новым правилам, новичкам можно находиться в симуляциях не больше года». Эмилио шумно задышал, сдерживая рвущееся наружу ругательство. Остатки самообладания подсказывали, что лучше не ссориться с единственным существом, которое может объяснить что да как. «Да не переживай, а то сердце не выдержит. — легкомысленно отмахнулась крыса. — Накопишь деньжат, сможешь потренироваться. — И сколько нужно, чтобы пройти ту же тренировку, что и постоянно упоминаемый тобой Цезарь? — процедил мужчина сквозь стиснутые зубы. — Дай-ка посмотрю. — 500 кредитов в день. — Ну, ты понимаешь, сотня пойдет мне за то, что я все организую. Получается, 3 650 000 кредитов за тот же курс. — Пррррпута! И я мог получить его бесплатно и просрал возможности за гребаные тысячи. Да я тебя сейчас прикончу! Он все же сорвался и набросился на крысу. Прыжок получился хорошим, в лучших традициях уличных банд. Вспыхнуло защитное поле. Мужчину будто пронзила ярчайшая молния, все его тело парализовало, и он ушел под воду. Примерно через показавшуюся вечностью минуту, без возможности дышать, в руку болезненно вонзились острые когти и его рывком вытащили на берег. «Рада видеть, что ты не безнадежен!» Долорес присела перед кашляющим Эмилио и провела пальцем по щеке, оставляя глубокую царапину. «В тебе есть бойцовский дух. Я превращу тебя в гончую. Враги будут бежать в ужасе от одного твоего имени. Но тебе придется взять себя в руки и слушаться меня. Иначе я поступлю с тобой, как с бешеной собакой. Ты меня понял?» Эмилио согласился не сразу. Система выдала уведомление, что он может отказаться от агента и найти себе другого, или же действовать самостоятельно. «Как там звали того, кто нашел Цезаря? Дональд? Должен же он согласиться взять второго легионера Земли, раз работает с первым». Но что-то останавливало мужчину от подобного шага. В нем появилось жгучее желание любой ценой стереть с лица Долорес презрительную ухмылку. Доказать, что он чего-то стоит. Он не какой-то пьяница, продающий безделушки туристам на забытой богами заправке. И вот тогда, в миг своего триумфа, он уволит проклятую крысу. «Хорошо». Немота постепенно отступала, и Эмилио смог сесть. Приняв решение, он почти успокоился и равнодушно проследил, как Долорес вернулась в источник. «В его источник!» «Я вижу, что могу вышвырнуть тебя отсюда. Это мое пространство». «Все так», — легко согласилась крыса. «Но тогда можешь забыть о ценной информации. Я знаю, как ты сможешь быстро и эффективно заработать кучу кредитов». «Рассказывай», — кивнул мужчина, садясь напротив.